еще помнишь, как мы смеялись, и ты, я понимаю, нет ничего красивее. Ты найду, ты даже знаешь, мы будем лучше, мы будем добрее. Ты знаешь, малыш, ты не можешь не знать, как руки трясутся при вкушении чуда. Как хорошо, что нам не понять, кому куда, зачем и откуда. Мокрые ноги, солдый кашель, вот наконец-то и кончилось лето. Белые астрофы, ритмы и дождь, меньше тепла, еще меньше света. Моему восхищению юнит предел, мысли проносятся без остановки. Осень старая, хитрая стерва, я снова плену твоим шелом. Верим в чудо, как будто бы мы умеем прощать. Разорви темноту, что ж гордо сжигалки не смеет спасить и смерть. Ничего забывать, достаю из кармана осколки воспоминаний, поднимаю на ходу осколки мечты. Это время бесценно, оно только наше. Время разрушит стены и убегать мосты. Мокрые ноги, солнце и кляши, вот наконец-то и кончилось лето. Первые астрофы, ритмы и дождь, меньше тепла, еще меньше света. Моему восхищению нет предела, мысли проносятся без остановки. О,